Забавно, что попутно я и Бориса Иосифовича поднял после его простоя и депрессии. При комплексном применении методик, обычной кабинетной, горловинной, он, о горловинной не имея ни малейшего представления, но отмечая, как его пациенты буквально на глазах за считанные сеансы становятся новыми людьми, сам буквально на глазах расцвел и окреп, и сделался психологом гигантской силы и высочайшей квалификации, просто потому, что к нему вернулась уверенность в себе, может быть, достигла такого уровня, какого прежде у него никогда и не было. И поскольку он был хорошим человеком и хорошим специалистом, пошла она не в самодовольство, а в качество работы. Вот только к Пасе Магину, сию панацею, оказалось применить невозможно. Учуяв это в свое время, я грустил долго и мучительно. И с уверенностью в себе у него дела обстояли отнюдь не провально. И в стимуляции типа «во я, блин, даю» он не нуждался. Какой огонь в нем погас и почему, я так и не смог понять. И погас ли? Сошников же был сейчас уверен, что всем препоном судьбы назло сумел воспользоваться своими старыми академическими связями, пробудить в прежних коллегах прежнее к себе уважение и помочь любимой дочери поступить на вдруг ставший ей позарез желанным, не без нашего неявного влияния, факультет. Чего произойти, строго говоря, на самом деле никак не могло. Пикантность ситуационного ряда заключалась в том, что жена и дочь давным-давно с Сошниковым не жили, и более того, бывшая супруга не разрешала ему видеться с дочкой, совсем как в свое время мама не разрешала мне видеться с Пасей Магиным. Конечно, сходство чисто формальное. Сошниковская благоверная была на самом деле редкостная стерва, хотя, положа руку на сердце, должен признать, Сошников сам способствовал ее превращению в стерву, буквально растлив обыкновенную, не шибко паршивую и не шибко замечательную тетку тем, что слишком много требовал от себя и практически ничего не требовал от нее. Под занавес их супружества она уже запредельно боготворила себя и дочку, ни во что не ставя мужа.